Глава 5. Любовь найдет, в которой герой прогоняет защитника и впускает врага. Разговор с Кирионом оставил ощущение безысходной тоски, будто медленно погружаешься в пучину гнилых болот, гибнешь, прекрасно понимая, что выхода нет, но сделать ничего не можешь. Какое-то странное стремление, тянущее болью в груди, охватило Крета в темноте роскошного гербового экипажа. Стремление к теплому, как материнское объятие, надежному, как родной дом, сильному, как сама каменная амма или огненный гочер. Будто в этом холодном, мертвом краю хоть кто-то ждет его и будет рад видеть живым. Дождь барабанил по крыше повозки, фонарь качался на ветру. Крет стискивал зубы до боли, чтобы не заплакать от усталости и душевной пустоты. Сперва он не узнал свой дом и решил, что возница перепутал улицу с соседней. Но нет, это древний особняк Герофа Италии сверкал огнями, будто распоследний дом терпимости. Это из приоткрытых окон его кабинета неслась плавная музыка, в которой слышались игривые звуки флейты, ритмичные постукивания бубна, томные переборы лютни, смех гостей, женщин и мужчин. Проклятый Симая прохвост! Будто утреннего унижения было мало, нужно еще сделать и Италя посмешищем среди соседей. Крет сумел сохранить спокойное выражение лица, поднимаясь по ступеням, где курили незнакомые, богато одетые кавалеры. Смог войти в гостиную, полную легкомысленно одетых девиц, танцующих для рассевшихся на диванах гостей. Геру удалось, не обнаружив Тайчо среди них, подняться по лестнице в кабинет. И на этом его самообладание, и без того подвергнутое беспощадному испытанию, иссякло в конец. Потому что на краешке стола, сдвинув и обратив в беспорядок важные бумаги, сидел Симаи и прижимал к груди зареванную рынку. «Что здесь? Друй тебя подери, Крет, не сейчас!» Мельком глянув на него, бросил Тайчо. «Иди к гостям, там празднуют твое вступление в наследство». «Тайчо!» — рявкнула Италь. «Какие гости? Кто все эти люди?» Симай обратил на родича более пристальное внимание, страдальчески закатил глаза. «Я тебя умоляю, давай позже, а?» Крет почувствовал, что кулаки сжимаются до ломоты в пальцах, уже помимо его воли. «Ты в своем уме превратил мой дом, дом своей покойной жены, в бордель, а сам прелюбодействуешь с ничтожной рабыней в моем кабинете?» «Кто прелюбодействует? Я?» Рыжие глаза по-звериному зло сверкнули на лице родича. Но Крету сегодня уже ничего не было страшно. «Поглядела бы на тебя Этина. Хорош муженек. Впрочем, думаю, она знала, какой ты на самом деле, потому и бросила тебя. Ты опозорил Герессу связью с рабыней. И за это горит тебе в пламени преисподней, Тайчо». Медленно-медленно, Симая прохвост, отстранил от своей груди безобразную рынку, также медленно потянул из ножен кинжал. Счастье, что заплечные ножны он снял перед пирушкой. Молодой гер поднял руки, с кончиков пальцев срывались искры. Честный поединок, один на один, до смерти одного из участников. Похожие чувства Крет испытывал в день похорон отца и сестры, когда увидел Тайчо на церемонии. Но после были цереш, побег, битва в ските и в топких лесах. «Убирайся», — выдавил он. «Даю 5 минут». «Выгоняешь меня?» — сощурился родич. «Ты правильно расслышал». Кинжал с лязгом вошел в ножны. Симая вдруг улыбнулся грустно и нежно, потрепал по плечу испуганную Ренку. Крет почувствовал, как горечь желчи встает в горле. Но отступить — никогда. 4 минуты. Тайчо пожал плечами, подтолкнул свою уродливую рабыню к выходу и вышел следом. Непонятно, как ему это удалось, но ровно через 4 минуты дом был пуст. Будто гуляли тут не люди, а ветреные духи с болот. Сделалось холодно. Вероятно, где-то забыли закрыть окно. Но у Италя не было сил обойти дом. Едва стихли все звуки, он заперся в спальне и, рухнув на постель прямо в одежде, заснул мертвым сном. «И не говорите, что я жесток чрезмерно. Трудные времена требуют принятия трудных решений. Налог на производство чедерских ремесленников будет увеличен вдвое, в то время как налог на ввозимые товары вдвое уменьшится. Вы полагаете, желающих наняться в караваны станет больше? Я вас умоляю, Гер Карван, безработица и нищета уже достигли максимума, а сопровождать караван все же безопаснее, чем выступать на арене». «Гер Сальвей, вы слыхали? Вернулся знаменитый Демайхер, который больше года не знал промаха. Как же его...» Крет закатил глаза, откидываясь на спинку обитой шелком софы. Нежно поглаживающая его пальцы дочь коменданта речного порта оживилась, завладела кружевным манжетом и принялась усердно расправлять складки. «Так я и сказала мужу, этот юноша далеко пойдет!» С напором продолжала ее мать, сидящая напротив, и уже битый час расписывающая прелесть перспектив брака между Кретом и чуть перезревшей красавицей Люсиолой. Девице исполнилось 18. Она была миленькой, но Крету не нравились тщедушные плоскогрудые блондинки. «Он не искушен в делах и привык к праздной жизни», – болтала Гереса Элеонора, жестами подбадривая дочь действовать решительнее. «Но умелое руководство и опыт старшего родственника позволят увеличить состояние и занять достойный пост в герцогстве. С нашими связями...» «Увы, господа, сила магической стражи недостаточно, чтобы справиться с тварями, ползущими из Эйбы. Только защита стен еще спасает город от нечисти. Интересно, решится ли Демахер выйти на арену сейчас? Хотелось бы на это посмотреть. Вчера, пока открывали ворота, упыри разодрали двух стражников. И это средь бела дня. Караван выпустили, а потом в ворота как заколотят. Не впустили, конечно. Начальник стражи приказал запереть и не открывать, будь за воротами хоть сам творец». Крет лениво прислушивался к разговорам гостей. Сегодня в отделанной позолотой и голубым шелком гостиной коменданта Равье настроения гостей были далеки от привычного сытого спокойствия. Тревожные слухи охватывали город, носились, словно мухи над гниющим трупом. С утра пошел первый снег. Нежить к началу зимы обычно притихала, но ныне, словно сбесилась и ломится в Чедарт, не боясь ни дневного света, ни живого огня. По просьбе главы совета Геров Эйталь с утра распорядился допустить к жиле большую партию защитных амулетов за сущие гроши. Он допустил бы их и бесплатно, потому что был за стеной. Без оружия и магии, под дождем среди нежити. Опыт меняет мировоззрение, особенно опыт побега из Цереша. Люсиола подобралась ближе и теперь гладила его по голове. Потенциальная теща разливалась соловьем, Крет не слушал. Предчувствие близкой беды сжимало что-то внутри, под ложечкой стянуло от подспудного страха, в котором не признаешься даже самому себе. Эйтель решительно поднялся. Ехать домой не хотелось, а если чего-то не хочется, нужно сделать это как можно скорее, чтобы не терзаться от неотвратимости грядущего. К тому же оставаться не хотелось еще больше, ведь ясно же, к чему шло дело. Будуар, обморок, нюхательные соли – и породистая безгрудая невеста у него уже на шее. Крет не хотел жениться на Люсиоле. Он помнил яркие бусины рябиновых ягод на ступенях склепа, где покоился прах Эттины. Такие же рыжие, как глаза Готчера, Тайчо. А что, если он тоже полюбит эту жалкую Люсиолу? «Простите, леди, мне пора. Да не оставит творец ваш дом». Разочарованные герессы принялись наперебой щебетать, приглашая Крета в гости на будущей неделе. Дурное предчувствие снова сжало когти возле сердца, убеждая, что на другой неделе ничего не выйдет. Крет раскланялся с гостями и хозяевами и вышел на крыльцо. Ветер растрепал его волосы, сыпанул за шиворот горсть мелкого колючего снега. Заныли запястья, закованные в браслеты накопителя. После возвращения в Чедарт Крет не расставался с магическими источниками. Он поспешил в экипаж, захлопнул дверцу и зябко запахнул меховую накидку. Крет не сразу понял, что кучер ожидает, когда он назовет адрес. «А не поехать ли в кабак?» – подумалось ему. Захотелось бездумного, залихватского веселья, чтобы море вина и доступные женщины, не претендующие ни на что, кроме содержимого кошелька. Или поехать на арену. Вдруг ему повезет и найдется смельчак, который не побоится выйти ночью за стену и сразиться с самыми опасными из мертвых тварей. «Куда везти молодого господина?» «Хилди». Колеса зашлепали по лужам, в которых оседал снег. Теперь Крету поскорее хотелось вернуться домой. После ухода из Симаи и его уродливой девки Эйталь отправился на рынок рабов и купил себе молодую симпатичную кухарку, веселую, с ямочками на пухлых щеках, и работника, мужчину средних лет, чтобы следить за домом и садом. Когда Крет купит лошадей и собак, потребуются еще рабы, но и с нынешней прислугой в доме стало куда чище и уютнее. Увидев, как ярко светятся окна на втором этаже, учуяв запах свежей сдобы и жареного мяса, Крет повеселел. Кармен протопила комнату и ждала хозяина. Как же он мечтал именно так возвращаться домой, и как сейчас был близок к мечте. Комок в животе разжался, едва Крет шагнул на порог. Еще одним признаком того, что в доме появились слуги, стали начищенные до зеркального блеска пол и мягкая домашняя обувь из замши. Крет скинул плащ, подставленные руки неслышно подступившего раба, переобулся и пошел к себе. Из кухни доносились аппетитные ароматы, полностью истребившие царивший тут прежде запах нежити. «Господин будет ужинать?» «Нет, Кармен, благодарю». В гостиной жарко натопили. В веселом огне трещали поленья, свечи на каминной полке зажжены все, будто в доме праздник. Или просто все в порядке. Крет рухнул в кресло, с удовольствием ощутив спиной упругую спинку. Только сейчас в голове наконец начинало укладываться, что это все правда. Он дома. Он занимает подобающее ему место. А все произошедшее за последний месяц пора забыть, как страшный сон. «Может быть, господин желает вина?» – поинтересовалась неслышно подошедшая рабыня чуточку охрипшим голосом. Крету не понравилась такая навязчивость, но в том благодушном настроении, которое появилось, стоило вернуться домой, Гер решил не отчитывать старательную девушку. «Нет, не желаю. Ты простудилась?» «Господину показалось». Кармен склонилась, преданно глядя на хозяина. И все же ее голос подозрительно сипел, будто что-то мешало ей говорить нормально. Чувство узнавания охватило Эйталя. Этот хрип, скрежет неприятно напомнил о чем-то важном. И глаза рабыни. Кажется, утром они были голубыми, а теперь расширившиеся, несмотря на яркий свет зрачки, казались черными безднами. «Эдди», – встряхнув головой, велел Крет. Нервы, натянутые весь вечер, привычно зазвенели от напряжения. Стыдно признаться самому себе, но глубинный, суеверный страх не разжимал когти на сердце Гера. Будто еще ни дроя не кончилось, и нынешний покой – лишь передышка в смертельной битве. Кармен не шелохнулась. Зато внизу тихонько скрипнула половица. Кто-то неспешно поднимался по лестнице мерным, хозяйским шагом. Крет вскочил. «Кто это?» И все же у нее жуткие глаза. Куда он смотрел, когда покупал эту девку на рынке? «Хозяйка дома, господин», – проскрипела рабыня. Крет неожиданно вспомнил, отчего голос Кармен кажется ему знакомым. «Черные тени, Ратор, творец!» Он уже знал, кого увидит, и радовался, что не снял накопители. Он их вообще не снимал с тех пор, как прогнал Тайчон. «Здравствуй, моя звезда. Благодарю за теплый прием. Я намерзлась среди своих постылых озер». «Тэмми, как ты оказалась здесь?» Девушка невиданной красоты, которую Эйталь сам назвал своей нареченной, рассмеялась. «Ты же сам меня пригласил. Впустил моих слуг, вернее, моих детей. Ты хорошо послужил мне, моя звезда». Крет схватился за голову. Нет, на самом деле ничего особенно страшного не стряслось. Можно даже исполнить обещание, все равно Люсиола недостойна даже чистить туфельки красавицы Тэмми. Но ее странная магия, тени которых она поселяет в тела живых людей... «Садись, Тэмми», — сглотнул вставший в горле комок Крет. «Кармен, иди». Рабыня не шелохнулась. «Теперь она подчиняется мне, моя звезда». Улыбаясь, нежно и печально сообщила нареченная невеста. «Как и все в этом городе». Эйталь замер, не зная, что сказать. Вторгшаяся в его дом нечисть пугала его. Чтобы хоть чуточку ободрить себя, Крет вытянул из браслетов накопителей немного силы и потер ладони друг о друга. Не вздрогнул, отшатнувшись. Настолько быстро рванулась к нему, похожая на куклу из папье-маше, черноглазая рабыня. «Вздумал угрожать мне моя звезда», — обиженно промолвила Тэмми. «Прошу тебя, не надо. Ты такой красивый. Жаль портить твой совершенный костюмчик». «Кто ты?» — севшим голосом спросил Крет. На него навалился душный ужас от осознания, что он впустил в Чеддарт. Та, которую он называл Тэмми, неуклюже шагнула навстречу. Споткнулась, будто ее не держали ноги. «Была никем, а стала тобой». И осела неровной кучей тряпья, из которого мгновенно разбежались мириады черных, блестящих, сухо щелкающих жвалами скорпионов. Крет вскрикнул, рванулся к подоконнику, пытаясь не наступить, не раздавить ядовитых гадов. Ухватился рукой за портьеру, посылая мысленный призыв. Кармен, чьи глаза полностью затопила чернота, прыгнула к нему, пытаясь схватить. Но Крет отчего-то совершенно точно был уверен, что нельзя дать коснуться себя ни одной из этих тварей. И потому ударил нечисть в грудь, отбрасывая к стене. Опасно балансируя на узком подоконнике, молодой гер потянулся к оконной защелке. Скорпионы расползлись по всей гостиной, карабкались по стенам к своей добыче. Кармен вскочила, будто и не ударилась о стену с силой, достаточной, чтобы сломался хребет. Крет ударил снова, повис на опасно трещащей гордине, дотягиваясь, наконец, до защелки. Рама подалась. Несколько стекол захрустели и осыпались на землю, дохнуло холодом. Внизу, пристально глядя на Крета, стоял купленный сегодня раб. Эйталь даже не помнила его имени. Впрочем, наверняка ему уже и не пригодится имя, ибо глаза его были черны, как сама тьма. Крет мысленно застонал. Что же он наделал? Собственными руками уничтожил город, превратил в рассадник черных теней. Ротор с отрядом в Чеддарте уже две кварты. Возможно, в городе вообще больше не осталось живых людей. Точнее, нормальных живых людей. Ощущение, что по штанине карабкается отвратительное чешуйчатое существо, отвлекло Крета от моральных страданий. Пришлось отпустить одну руку и концом витого парчевого шнура сбить ползущую гадость. Внизу раздался странный скрежещущий вопль. Крет оглянулся и взвыл от облегчения. Проснувшаяся Шима с легкостью завалила обернувшегося в нечисть раба и увлеченно обгладывала его горло. Творец и его ангелы. Если бы момент не был столь критическим, Крет был бы просто вне себя от счастья. Его творение стало поистине совершенным. Поджарая, мускулистая, гончая, слоснящаяся, блестящая в свете окон шкурой. Хребет трансформировался в оружие. Торчащие на спине шипы выросли длиной едва не в палец. Хвост был оснащен шипастым шаром, с торчащих из пасти клыков капала кровь мертвого раба. Крет оглянулся на неловко встающую Кармен и прыгнул вниз. Падение на стылую землю не было приятным и не прошло даром, отозвавшись острой болью в лодыжке. Но время поджимало. Нужно уничтожить нечисть. Кто знает, вдруг обезглавленное войско черных теней отступит само или рассеется подобно теням. Крет собрался силами, поднял руки и отпустил столько силы, сколько смог вытянуть из накопителей за жалкую минуту. Ее, впрочем, хватило, чтобы родовой особняк Эйталий от подвала до крыши охватило пламя. Руки горели так, будто Крет сунул ладони в костер. В груди горело тоже. Больно было нешуточно, все-таки родной дом, но сейчас не до сантиментов. Марлинг закончил трапезу и послушно сел рядом с хозяином, который едва не рыдал, глядя на горящий особняк. Но в следующий миг стало не до слез. В окне гостиной, охваченной пламенем, появился силуэт. Тэмми. Крет развернулся и помчался к воротам. Если эту тварь не берет огонь, если их позвоночники не ломаются от сильнейшего силового выброса, он просто не знал, что делать с этим. Надо найти Макстражу и доложить, если в Чедарте еще осталась Макстража. И вообще, остался хоть кто-нибудь.